Глава 5. Сегодня ясный, жаркий день. Дверь на улицу открыта. Звуки, что доносятся оттуда, шелест травы, стрекотание кузнечиков, пение птиц, все это сливается воедино, образуя музыку. Природа поет. Напоминает, что мы в царстве живых. Мариану лучше, его рана затянулась. Ратмир выглядит отдохнувшим. Это радует. Девушка все еще спит. Мы вчетвером завтракаем, чаем со сладостями и всем, что раздобыл Мавка. Все это время я тревожился из-за слов Радима. Наконец, есть возможность обсудить встречу с братом. Повторяю его слова. Пора изменить правила игры, возродиться, стать самым могущественным существом между мирами. Настало время нашего правления, и вы присоединитесь ко мне. Я уничтожу мост, соединяющий мир живых с царством мертвых. Ратмир смотрит на Мариана, тот равнодушно пожимает плечами, делает вид, что ему все равно. «Он стал не на шутку сильным», — переживает Ратмир. «Его угрозы не пустые слова, их не стоит игнорировать. Я качаю головой, соглашаясь с братом. Ратмир сильный и умный, хорош в боевых искусствах. Тренируется он упорнее меня и Радима. В прочих условиях Ратмир превзошел бы его в бою. Но Ратмир, как и я, не питается девичьими сердцами, не убивает людей». «Значит, у нас больше поводов поймать его», — наконец говорит Мариан. «Сейчас у нас есть козырь. Зная гордыню Радима, я уверен, он придет за девушкой прямо к нам в руки. Тут, подальше от города и людей, мы его и схватим». «А что потом? Но обезоружим его, но ведь брат столько невинных съел, а мы не питаемся. Он превосходит всех нас по силе. Долго сдерживать его мы не сможем. И убить тоже», — рассуждает Ратмир. «Накачаем полынью, свяжем серебряной цепью, за пару дней он ослабнет. Потом отвезем в горы, запрем в склепе», — отвечает Мариан. «Пусть поспит пару веков, может, одумается». «Но как мы его обезоружим?» — нервно прикусываю губу. «Мы молчим, думаем». Влад сидит рядом, внимательно слушает нас. «Надо организовать ловушку», — задумчиво предлагает Ратмир. «Но вдруг мы просчитались, и брат не придет. Нас перебивает скрип двери. Смертная проснулась. Динго, грызшая все это время кость на полу, напряглась. Девушка выглядывает из комнаты и видит нас четверых за столом. Она переводит испуганный взгляд с меня на Ратмира и пятится. Ратмир встает, он к ней ближе. «Не подходи!» — кричит девушка, бледная, как мертвец. «Ай, ты же богатырка!» — упрекает ее Ратмир, затем складывает руки на груди и выгибает бровь. Девушка в замешательстве. Откуда непосвященный знает о существовании тайного ордена? «Ты пытался убить меня!» — кричит она, указывая на Ратмира. «Я?» — удивляется брат. «Еще нет». Девушка поворачивается ко мне, не дожидаясь обвинений, поднимаю руки. «Я тоже не пытался. И, кстати, вынес тебя из огня. Скажи спасибо Мариану», — показываю на друга. Тот вздыхает и тоже встает из-за стола. «Не бойся», — успокаивает он. «Ты в безопасности». «Неубедительно», — огрызается она и с опаской смотрит на меня с братом. «Понимаю, ведь недавно наш близнец пытался принести девушку в жертву, хотел сожрать ее еще бьющееся сердце». «Ты ошибаешься, никто тебя не обидит, они хорошие, мы спасли тебя», — убеждает Мариан. Я ухмыляюсь, он уверен в себе, и девушка смотрит на него, проникаясь симпатией. «Конечно, Мариан же с виду прекрасный принц». Его спокойный тембр располагает к себе, вызывая доверие у смертных. Перевожу взгляд на Влада. Мавка закатывает глаза. «Кто вы?» По-прежнему с сомнением, но уже более безмятежно спрашивает богатырка. «Я Мариан», — представляется наш друг. «Ратмир и Радомир — близнецы. Тот, кто пытался тебя убить, Радим, тоже их брат-близнец. А это наш друг Влад». Мариан указывает на Мавку, что молча жует чипсы. «То есть я не в плену? Вы меня не похищали?» — уточняет девушка. «Я свободна и могу идти?» «Нет», — качает головой Мариан. Видно, что он расстроился. «Мы не можем тебя отпустить. Пока не можем». «Почему?» — интересуется она. «Ты из тайного ордена богатырей, фанатиков, охотящихся на нечисть», — объясняет мой брат-близнец. «А мы все нелюди». Он говорит так, будто ничего особенного не происходит. Все как всегда. Девушка бледнеет еще больше, когда до нее доходит смысл последних слов. «Не может быть!» — опровергает она слова моего брата и смотрит на Дингу. «Это собака», — наконец раздается голос Влада. Настоящая. Ясно, выдыхает девушка. Я вам не верю. Это шутка. Собака живая, возмущается Влад. Но ты же богатырка, не понимает Ратмир. Как же тогда оказалась с нашим братом? Кто ты вообще такая? Обычно спокойный Ратмир сейчас на взводе. Он не доверяет смертной, так же, как и я. Мариан взглядом утихомирил Ратмира. «Мы хотим попросить тебя о помощи», – произносит Мариан, обращаясь к богатырке. Девушка неотрывно смотрит на него. «Мариан защищает смертных. Считай, ей везет. Мы ее точно не тронем». «Меня зовут Феодора», – наконец решается девушка. «Хотела поймать серийного убийцу». Она переводит взгляд на Ратмира. «Я еще не богатырка, а только прохожу обучение». «На живца ловила? Одна?» – интересуюсь я. «Радим не дурак, знал, что смертная богатырка». «Да, слышала, что это какой-то опасный вурдалак, но ни разу в жизни не встречала нечисть. Я из древней семьи, все члены которой состояли в тайном ордене. Это интересно, но, честно говоря, я не особо верю в сказки». Она обводит всех нас взглядом. «Чем вы докажете правдивость своих слов?» «Не уверен, что ты хочешь этого». Ратмир раздраженно отворачивается. «Понятно», – задумчиво говорит Мариан. «Давай, если докажем тебе, что мы не люди, ты расскажешь все, что знаешь. И поможешь нам поймать Радима, а после можешь быть свободна и идти, куда пожелаешь». Феодора колеблется, но все таки соглашается. Друг протягивает ей руку, и девушка осторожно пожимает ее в ответ. «Влад, покажи», – продолжает Мариан. Мавка кивает ему и исчезает, растворяется в воздухе, будто мираж. Девушка ахает и прикрывает рот руками, а потом переводит изумленный взгляд на Мариана. «Тебя должны были подготовить к этому», — улыбается тот. «Я чую, как от нее воняет страхом». Мавка снова появляется рядом со мной. Он улыбается, довольный, что напугал ее. «Достаточно», — уточняет Мариан. Девушка снова кивает. Он довольно улыбается и предлагает: «Присядь, поешь с нами». Мне слышно, как стучит ее сердце, но богатырка не убегает и не кричит, а сразу садится рядом с нами. Я удивлен, не ожидал такого от смертной. «Кто же вы?» – набравшись храбрости, спрашивает Феодора. «Мы уже сказали то, что тебе нужно знать». Ратмир не проявляет дружелюбия, но больше не злится. «Теперь твоя очередь. Что известно ордену, о Радиме и его планах?» «Я слышала от богатырей, что он якобы хочет воскресить огненного змея. По нашей версии, убийца проводит ритуал, призывающий его». «Какой ритуал? Что-то не помню такого». Задумывается брат, и я тоже. «Наши говорили, он рисует вокруг жертв руны, древние. Эти руны призывают силу змея. Старейшины пришли к выводу, что он хочет воскресить трехглавого дракона». «Мы с парнями недоуменно переглядываемся. Зачем для этого ему так заморачиваться с древними рунами?» Феодора видит наше замешательство. «Эти руны позволяют подчинить разум змея», — поясняет она. «Не может быть! Я бы знал о них!» — возмущается брат. «Но это правда! В моем телефоне были фотки, и я бы показала, но не знаю, куда он делся». Девушка ловит мой взгляд, но я пожимаю плечами. «Откуда мне знать, где ее телефон?» «Это плохо», — задумчиво говорит Мариан. «Он не только набирает силу, но и хочет подчинить волю огненного змея, подчинить себе их сознание». Феодора внимательно смотрит на него, но Мариан спохватывается и умолкает. «Нам требуется план. Говорю, может, излишне громко. У нас девушка, она нужна ему, раз он выбрал ее. Рано или поздно Радим придет за ней, мы должны быть готовы». Я перевожу взгляд на смертную. «Поможешь нам остановить зло?» Феодора не трусиха, все-таки она будущая богатырка и готовится тайно защищать своих собратьев, людей. Девушка раздумывает, взвешивает все за и против. Она видела моего брата воочию. Мы молча ждем ее ответа. «Хорошо. Что вы предлагаете делать?» – наконец спрашивает она. Меня такой ответ радует.